Выключив дворники и погасив свет, Крэбенствехс сидел в замершей на обочине Хонде и размышлял. Как ему поступить? Какой путь выбрать? Жизнь часто представлялась ему чем-то вроде буфета, битком набитого сладостями, или огромного стола, накрытого а-ля фуршет и ломящегося от бесчисленных блюд, ощущений и переживаний, способных доставить радость его жадному до всего нового сердцу. Нельзя сказать, чтобы он был слишком разборчивым, просто Вехс считал себя не вправе попусту транжирить представившиеся возможности и из каждой стремился выжать максимум удовольствия. Именно поэтому он никогда не действовал, сломя голову. Судьба сделала ему неожиданный подарок. Когда он случайно поднял голову, то увидел в зеркальце заднего вида пропавшую девицу. Она выскочила на шоссе, словно вспуганный олень, заколебалась перед дверцей его фургона, а потом решительно вскарабкалась внутрь и исчезла из вида. Что это та самая девушка из Хонды, он не сомневался. Когда она обгоняла его на шоссе, Векс посмотрел на водителя сквозь ветровое стекло и заметил красное пятно свитера. Должно быть, во время аварии она крепко ударилась головой и теперь все еще оглушена, растеряна, испугана. Помрачненное сознание заставляет ее действовать инстинктивно, чем, вероятно, и объясняется то, что она не подошла к нему и не попросила о помощи, не попросила подбросить ее до ближайшей станции техобслуживания. И если он прав, и ее мозги работают не совсем хорошо, и рациональное решение зайцем пробраться в его фургон, несомненно, покажется девице самым правильным. Впрочем, на первый взгляд девица из Хонды вовсе не страдала от травмы головы, и ни от какого другого увечья тоже. Насколько Векс успел заметить, она не шаталась из стороны в сторону и не спотыкалась. Напротив, ее движения были быстрыми и уверенными. Правда, на таком расстоянии, да еще глядя в зеркало заднего вида, Векс не смог бы разглядеть кровь, однако он интуитивно чувствовал, что никаких ран на ее теле нет. Чем дольше он обдумывал ситуацию, тем сильнее ему начинало казаться, что авария на дороге подстроена. Но зачем? Если все это затевалось ради ограбления, то девица напала бы на него, как только он спустился из кабины на мостовую. Кроме того, его фургон — это не сухопутная яхта стоимостью в 300 тысяч долларов, которая привлекает грабителей одним лишь внешним видом. Старине фургону уже исполнилось 17 лет. И хотя Векс старался поддерживать его в хорошем состоянии, стоит он гораздо меньше 50 тысяч. Разбивать относительно новую Хонду ради того, чтобы выпотрошить древний фургон, в котором почти нечем поживиться, не имело никакого смысла. Он оставил ключи в замке зажигания, да и двигатель не выключил. Если бы ограбление входило в намерения странной девицы, она уже давно бы укатила в его фургоне. Кроме того, одинокая женщина на пустынном ночном шоссе вряд ли решилась бы на дерзкое ограбление. Это не укладывалось ни в какие логические рамки. Векс был озадачен. И довольно сильно. Тайна не слишком часто вторгалась в простую и незатейливую жизнь мистера Векса. Мир делился для него на две части — на тех, кого он мог убить, и тех, кого не мог. Одних умерщвлять было труднее, других — приятнее. Кто-то перед смертью кричал, кто-то плакал, кто-то делал и то, и другое. А кто-то умирал безмолвно, дрожа всем телом и ожидая конца с таким чувством, словно всю жизнь провел в ожидании последней страшной боли. Так проходили дни Векса, все вперед и вперед, словно река грубых наслаждений, лишь изредка отмеченных печатью загадочности и тайны. Но эта женщина в красном свитере была настоящей загадкой. Она оказалась таинственной и непонятна, как никто из тех, с кем мистеру Вексу приходилось иметь дело. Какой новый чувствительный опыт подарит она ему? Он не смог даже вообразить этого, и предвкушение глубоких ощущений привело его в восторг. Векс выбрался из Хонды и захлопнул дверь. Несколько мгновений он стоял под дождем, вглядываясь в темный лес. Векс искренне надеялся, что если женщина наблюдает за ним из фургона, то она решит, что он ни о чем не подозревает. Может быть, он недоумевает, куда девался водитель Хонды. Может быть, как добропорядочный гражданин, он просто беспокоится о ее судьбе и планирует отправиться на поиски в чащу. Несколько молний, беловато-желтых и изломанных, как бегущие скелеты, одна за другой промчались по небу. Мощные раскаты грома отозвались в костях Векса тихой вибрацией, которую он нашел приятной. Неожиданно из леса показалось несколько оленей, которых разбушевавшаяся стихия почему-то нисколько не пугала. Стадо вапити плыло между стволами, а передние, грациозные, бесшумные, словно призраки, уже вторглись в колышущиеся заросли мокрых папоротников вдоль обочины. Ворчливое эхо недавнего грома лишь подчеркивало изящную плавность их беззвучных движений. Черные глаза оленей влажно блестели в свете фар, а серые силуэты казались плоскими, одномерными, словно это действительно были видения, а не настоящие животные. 2, 5, 7, затем еще и еще. Несколько вапити застыли на асфальте, словно позируя. Другие продолжали свой переход через шоссе, в то же время от времени останавливаясь. В конце концов, на дороге оказалось больше десятка оленей, и все они смотрели на Векса. Их красота показалась ему какой-то неземной, небывалой, и Векс подумал о том, с каким удовольствием он бы убил их. Окажись у него под рукой ружье, он настрелял бы оленей столько, сколько успел, прежде чем они скрылись бы за деревьями. Собственно говоря, еще будучи мальчиком, Векс начинал свои забавы с братьев меньших. Первыми были насекомые, но вскоре он перешел на ящериц и черепах, а впоследствии отдавал предпочтение кошкам и другим более крупным животным. Еще подростком, едва только получив водительские права, Векс повадился ездить по ночам или рано утром, перед школой, по глухим проселочным дорогам, стреляя в оленей, если они попадались, в бездомных собак, пасущихся коров и лошадей в загонах, если он был уверен, что это сойдет ему с рук. При мысли об убийстве вапити Векс ностальгически порозовел. Вид их бьющихся на асфальте тел добавил бы красноты его собственной крови. Так, чтобы все артерии и вены заныли и застонали от возбуждения. Олени, обычно пугливые и осторожные, продолжали дерзко рассматривать его. Казалось, они не испытывают никакой тревоги. А в их позах не видать было обычной готовности мгновенно сорваться с места и стрелой унестись в лес. Их непосредственность и бесстрашие показались Вексу странными. И он даже поймал себя на том, что испытывает легкое беспокойство. Впрочем, его ожидала женщина в красном свитере, и она интересовала Векса гораздо больше, чем целое стадо оленей. В конце концов, он больше не мальчик а взрослый мужчина, и его возросшее стремление к тому, чтобы жить ощущениями, нельзя удовлетворить с помощью простых детских шалостей. Крейбенс Твехс давным-давно отказался от своих прежних забав. Он вернулся к фургону. Остановившись у дверей, Вехс увидел, что женщины нет ни на водительском, ни на пассажирском сиденье. Устроившись за баранкой, он словно невзначай обернулся, но не заметил никаких следов присутствия незваной гости ни в холле, ни в кухонном блоке. Коротенький коридор в задней части машины тоже оказался пустым. Повернувшись вперед, но не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, Вехс приподнял вогнутую лотком крышку консоли между сиденьями. Его пистолет никуда не делся. На месте был оглушитель. Не выпуская оружие из руки, Вехс повернулся назад вместе с креслом, поднялся и прошел назад к кухне и крошечной столовой. Мясницкий нож, найденный им на заправочной станции, по-прежнему лежал на разделочном столике. Мосберг 12-го калибра, который он убрал в шкафчик над электродуховкой после расправы на бензоколонке, надежно держался в пружинных зажимах. Впрочем, это ничего не значило. Девица могла иметь свое собственное оружие. Правда, с того расстояния, с которого он наблюдал за ней, Вехс не смог рассмотреть ни того, держит ли она что-нибудь в руке, ни того, что было для него едва ли не важнее, достаточно ли она привлекательна, чтобы убийство доставило ему удовольствие. Вех с осторожностью двинулся дальше, в глубину своего тесного королевства. Он помнил, что за огороженной столовой находятся уходящие вниз ступеньки, где могла бы притаиться странная женщина. Но ее не было и здесь. Он шагнул в коридор и прислушался. Барабанил по крыше дождь, негромко ворчал двигатель. Дверь в ванную комнатку он открыл быстро и с шумом, заранее уверенный в том, что действовать скрытно в этой жестянке на колесах просто невозможно. Но и тут никого не было, никто не прятался за вешалкой для полотенец и в душевой кабинке. Затем он проверил неглубокую кладовку за раздвижной дверью, но и там никого не нашел. Единственным помещением, которое ему осталось обыскать, была спальня. Вехс остановился перед последней запертой дверью, совершенно очарованный мыслью о том, что его гостья скорчилась сейчас в темноте комнаты и не подозревает о тех двоих, с кем ей приходится делить это тесное пространство. Сквозь щели под дверью и у притолоки не пробивался ни единый лучик света, так что нет никакого сомнения, что лампу эта женщина не зажгла. Должно быть, она просто не успела присесть на койку и наткнуться на спящую красавицу. А может быть, ощупью, обходя спальню, она нашла дверь стенного шкафа? Тогда, если Вехс возьмет и откроет входную дверь, она сдвинет виниловую гармошку и бесшумно скользнет внутрь, ища убежище. Каково-то ей будет почувствовать странный холод мертвого тела, висящего в шкафу вместо рубашек. Вех с удовольствием посмаковал эту мысль. Искушение резко распахнуть дверь было непреодолимо сильным. Распахнуть и увидеть, как отпрянет она от мертвеца в шкафу, как налетит на кровать и отшатнется от мертвой девушки, увидеть, как замечется она в ужасе и услышать, как завизжит при виде зашитых век юноши, скованных запястьей трупа на кровати и самого Вехса. Однако, если он позволит событиям развиваться именно по этому сценарию, ему придется приступать к делу немедленно. Тогда он быстро узнает, кто она такая и что она, по ее мнению, здесь делает. Векс поймал себя на том, что ему вовсе не хочется, чтобы загадка, это удивительное и редкое приключение, выпавшее на его долю, разрешилось слишком быстро. Пожалуй, он получит гораздо больше удовольствия, если на время оставит свою новую пленницу в покое, а сам попробует проникнуть в ее тайну силой мысли. Совсем недавно он начинал чувствовать легкую усталость, вызванную ночными трудами. Однако последнее удивительное событие снова взбодрило его. Разумеется, построив свою игру подобным образом, он несколько рискует. Однако жить глубокими сильными ощущениями, одновременно избегая всяческого риска, невозможно. Опасность — вот в чем заключена вся прелесть и красота существования. И мистер Векс бесшумно отошел от двери спальни. Стараясь производить побольше шума, он вернулся в ванную, громко помочился и спустил воду. Пусть женщина думает, что он отправился в эту часть своего дома не в поисках ее драгоценной персоны, а просто по нужде. Если она и дальше будет полагать, что ему неизвестно ее присутствие, она станет действовать в соответствии со своим первоначальным планом, преследуя те цели, которые побудили ее забраться в фургон. Интересно будет посмотреть, что именно она предпримет. Векс пошел вперед, задержавшись в кухоньке, чтобы налить себе чашку горячего кофе из двухлитрового термоса у плиты. Попутно он включил на потолке пару лампочек, чтобы отчетливее видеть в зеркале все, что будет происходить у него за спиной. Снова усевшись за руль, Векс отпил кофе. Это был горячий, крепкий напиток без сахара, именно такой, какой он любил больше всего. Насладившись первым глотком, он закрепил чашку в специальном держателе на приборной доске. Пистолет он опустил рукояткой вверх между сиденьями, предварительно сняв его с предохранителя. Чтобы, не выпуская управления, схватить оружие, повернуться вместе с сиденьем и подстрелить девицу, если ей вздумается подкрадываться к нему сзади, потребуется не больше секунды. Впрочем, Векс был уверен, что его непрошенная гостья навряд ли попробует напасть на него, во всяком случае, в самое ближайшее время. Если бы причинить ему вред было ее первоначальным намерением, она уже давно бы попыталась его осуществить. «Странно, очень странно. Ну, — сказал он вслух, наслаждаясь драматическим характером ситуации, — что теперь?» «Что дальше-то, Ась? Вот так сюрприз!» Векс покачал головой и отпил еще немного кофе. Его запах напоминал текстуру хрустящих поджаристых хлебцев. В Опитии пересекли шоссе и пропали из вида. Вот уж поистине ночь загадок. Усиливающийся ветер пригнул длинные ветки папоротников почти к самой земле. Мокрые цветы рододендронов ярко сверкали в ночи, словно свидетели разыгравшейся трагедии. Лес сомкнулся вдоль полотна дороги, нетронутый, равнодушный. В этих массивных, прямых и толстых стволах заключена истинная мощь и мудрость столетий. Мистер Векс отключил стояночный тормоз и включил передачу. Вперед! Проезжая мимо разбитой Хонды, он бросил быстрый взгляд в зеркало заднего вида. Дверь спальни оставалась закрытой. Загадочная женщина не покинула своего укрытия. Пока фургон движется, она может рискнуть включить свет, и у нее будет возможность поближе познакомиться с товарищами по комнате. Векс улыбнулся. Из всех его вылазок, которые он когда-либо совершал, это была самая интересная и самая возбуждающая. И приключение еще не окончено.